Матерь огни йоги. Когда сознание замолкает, не нужно его насиловать, всему свое время, и плод созревает ко времени. Могут мешать и токи пространства, и много быть может причин. Переждать надо время, и снова польются широким потоком далекие мысли.